Морковку тру. Морковку? А? Морковку? Да. А ты что, любишь морковку, что ли? Я говорю, морковь тру. Зачем? Жрать морковь не едят, что ли? Целиком жри, не три. А? Ты ее прям целиком кусай. Зубы сломаешь. А ты где тут раз зубы-то потеряла, помнишь? А? Ты где-то тот раз челюсть потеряла, ты жаловалась. Чё потеряла? Зубы свои, челюсть. А, нашла. Где же? Где-то из окна выпали. Из окна зубы выпали? Выплеснула с водой. А вдруг Курдюковым на голове, на голову? Да не легкие. Ага, ты знаешь, что с третьего этажа даже яйцом можно убить куриным? А? С высоких этажей даже яйцо куриное, если упадет, то человек умрет. Да что ты. А как, ты правда выплеснула зубы из окна? А? Ты правда вылила зубы свои, выплеснула, да? Да ладно, что было, то было. Ну ты совсем уже, тебя надо в дом... Не бомба ведь, а зубы! Ну кто же уже зубы свои выбрасывает, это же склероз. Ты из зубов вообразил атомную бомбу, блядь. Валь, тут горе такое случилось. Какое? Умерла же Валерия Новодворская, слышала? А, слышала, на Новодворской умерла. Да, ты плакала? Чего я должна плакать? Она тебе не нравилась особо, да? Да, мне не то, что не нравилась, а абсолютно безразлично было. Да, ну как же, она такая скандальная. Характер-то у нее будь здоров. Комуняки, она говорила, комуняки проклятые, да? Ага. Вот. А что она Путина ненавидела? Он же не коммунист. А он чекист, она и чекистов ненавидит. Чего? А он же чекист. Кто он? Ну, из КГБ. КГБшник. Раньше работал, да? Да, в Германии. Ну и что? Она не любит чекистов, коммунистов. Они ее преследовали в советское время. В психушку положили. А ты вот с Брежневым работала, предательница такая. Кто? Ты. Я на Брежнева работала, а не с Брежневым. Ты его слугой была. Ничего подобного. Слугой? Что ты перепутала? Я его труды редактировала, а его в глазах не видела. Ты сама в пранке говорила, я его слугой была. А это и есть слуга, раз его речи редактируешь. Да. А говорят, в кочегарке ты служила верой и правдой. Да, а баб-то в кочегарку не берут. Уголек подбрасывала в печку. Туда баб не берут, туда мужиков да здоровых. А ты сильная, как хуяхнешь? 2 метра, чтобы был мужик, тогда в кочегарку возьмут. Не, Курдюкова сказали, ты в кочегарке работала. Да, ну ладно, пусть работала. Валь. Работала, не воровала. Морковку чистит она. А где морковь? А? Где морковь купила? В Пятерочке? Морковь-то в Пятерочке. Да. Там до черта ее. Когда еще в Пятерочку пойдешь? Не знаю, у меня графика нет. Я с тобой хочу дойти до Пятерки. Что это? Помогу тебе сумки донести, я ж добрый пионер. Да, я много не нагружаюсь. Я ж тимуровец, бывший тимуровец. Угу. Старушек через дорогу перевожу, сумки им доношу до квартирки прямо. Молодец. Так что я над тобой беру шефство, Валюш. Угу. Ты согласна? Угу. Согласна? Да ничего я не согласна, никто мне не нужен. Не, ну почему? Ради квартиры я все стерплю. Да что это? Даже стирать... Так я тебе ее и подарю. Я даже стирать твои портки буду. А? Даже портки твои постираю. Не надо, я без тебя постираю. Все, ради квартирки, ради 13-метрушки этой. Да? Да. Че ты так унижаешься? Ой, ради квартиры маму родную люди продают, извините. Я, конечно, не до такой степени, но квартира в Москве – это очень важно сейчас. Центр, ой, рядом с метро, 6 миллионов твоя квартира стоит, я уже посчитал. Да? Да, ты миллионерша. Давай, куплю. Значит, мои родные будут миллионеры. Давай, я куплю у тебя. Да нет, не продает. А ты поедешь в барак Бутовом. Езжай ты туда, блядь. Нет, квартиру. Хуй, клюй. Квартирочку давай. Подпишись.